надо мною тишина, небо полное огня, ты проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в бездну завалось, свободным стану я от зла и от дождя. В моей душе нет больше места для тебя.